Тестировщик игровых сценариев. Играли ли вы когда-нибудь в «Бескрайний мир»? Собеседование началось с самого неудобного для меня вопроса. В требованиях корпорации к соискателям этот пункт был прописан однозначно. Никогда ранее не играл в нашу игру. Подозреваю, если бы я ответил иначе, мое собеседование так и закончилось бы на самом первом пункте. А в другие популярные онлайн-игры вы играли? Тимур. Опрашивающий меня немолодой сотрудник кадровой службы, явно уставший к концу рабочего дня, наконец-то соизволил взглянуть на мое резюме и считал имя с экрана. Да, конечно. 6 лет весьма активно зависал в королевствах меча и магии. Зависал? Жаргонный термин, похоже, моему собеседнику не понравился. Мужчина недовольно наморщил лоб. И каковы были ваши успехи в конкурирующей игре? Чего вы смогли добиться, Тимур? Сказать правду? Или не стоит такое выдавать совершенно незнакомому человеку? Я решил рискнуть. Я 5 лет полностью обеспечивал себя за счет игры. Не роскошная яхта и вилла на тропических островах, конечно, но на хлеб и на учебу в колледже вполне хватало. Почему же? Конечно, не яхта. Неожиданно рассмеялся мой собеседник. Топовые игроки бескрайнего мира могут позволить себе и большее в реальной жизни, чем просто океанская яхта. Однако, насколько я знаю, в КММ не разрешен вывод игровых денег. Вы ничего не хотите сказать по этому поводу, Тимур? Все-таки ошибся. Не стоило мне про это рассказывать. Все? Меня сейчас отправят в освояси? Но собеседник неожиданно не стал настаивать на ответе и задал совершенно другой вопрос. А почему вы ушли из КММ? Хотя ладно, пропустим этот вопрос анкеты, так как понятен ответ. Онлайн упал, игроки перетекли в более реалистичный и интересный бескрайний мир. Денег перестало хватать. Я лишь молча кивнул, так как тут действительно даже нечего было добавить. Давно прошли времена, когда наш клан собирал по 5 или даже 7 тысяч игроков в PvP-рейды на чужую территорию или на супербоссов. Вчера для штурма вражеского замка мы едва-едва наскребли 15 игроков, из которых 3 были недельными нубами. И при этом мы взяли замок. Единственный еще остававшийся во вражеском клане защитник, похоже, даже рад был избавлению от этой обузы. И, пожелав нам приятной игры, попытался заодно впарить нам свой аккаунт, так как собирался уходить в бескрайний мир. Тогда и я окончательно решил. Настала пора делать ноги из умирающей, не выдерживающей конкуренции игры. Безумно жаль было вложенных в игровой проект немалых денег. Когда-то для лечения сестры мне пришлось продать доставшуюся после смерти родителей квартиру, и значительную часть оставшихся денег я вложил в виртуальную землю возле одной из столиц королевства. Тогда ежедневный онлайн королевств меча и магии рос. Количество игроков с каждым днем увеличивалось, и приобретение казалось мне выгодным вложением капитала. Кто же мог предположить, что буквально через 2 недели после той рискованной покупки никому неизвестная компания «Бескрайний мир» запустит свои игровые сервера? И что эта новая компания всего за 3 года станет самой крупной и богатой корпорацией планеты – перетянув в свой до жути реалистичный мир 100 миллионов геймеров со всех стран земного шара. Сейчас стоимость моей виртуальной недвижимости в королевствах упала настолько, что даже не оправдала бы затраченного на ее реализацию времени. Сотрудник кадровой службы на пару минут углубился в чтение моего резюме, а потом поднял на меня глаза и проговорил с улыбкой. «Паладин — человек 310 уровня». Лучник дроу 270-го, маг полуэльф 190-го. Неплохо, неплохо, конечно. Тимур, а вас ставили в известность, что в бескрайнем мире у игрока может быть только один персонаж, и сменить или удалить его невозможно? Только так можно добиться должного уровня слияния и сопереживания, чтобы воспринимать игровой мир как полноценную реальность. Я лишь молча кивнул. Как же не знать? Именно эта особенность бескрайнего мира меня и смущала больше всего с того самого момента, как я увидел в сети объявление об имеющихся вакансиях тестировщиков. Дело в том, что в «Бескрайний мир» я уже пробовал играть. Вот только случилось это 3 с лишним года назад. Проект тогда находился еще на стадии открытого бета-тестирования и показался мне весьма и весьма сырым. Никакого обучения, никаких гайдов и игровых подсказок тогда еще не имелось. Прорисовка той местности, куда я попал, оказалась лишь схематической. Никаких чарующих, манящих горизонтов и красочных, волшебно-реалистичных закатов, как гласят современные рекламные плакаты, в «Бескрайнем мире» тогда не существовало даже близко. Да я и играл-то всего 7 минут. Создал себе варвара 1-го уровня, взял двуручный топор, вышел из нуба-локации и прямо возле поселка нос к носу столкнулся с летучими мышами-вампирами уровня так 70-го. Слили они меня в секунду. Ждать воскрешения в точке респа нужно было целый час, а потому я плюнул на такой дисбаланс и удалил сырой недоделанный продукт. Сейчас же очень надеялся, что та неудачная попытка никак не повлияет на возможность моей работы тестировщиком игровых сценариев, как официально звучало предлагаемая корпорацией вакансия. Что же, Тимур, игровой опыт у вас действительно имеется. Проблем со здоровьем нет, да и поведение кажется мне вполне адекватным. Я не вижу никаких формальных препятствий для работы в нашей корпорации. Мужчина еще раз улыбнулся мне, протянул электронный планшет с какой-то опросной анкетой и направил в сторону небольшого зала, где должно было состояться тестирование и последующий инструктаж. Я прошел в зал, достал телефон и, делая вид, что фотографируюсь на фоне красочного рекламного плаката с синим водным драконом, отправил сообщение. Собеседование успешно прошел. Почти мгновенно телефон едва заметно завибрировал. Пришел ответ. Сообщи начальные условия и не спеши. Пробью по форумам. И вот я уже сидел в кресле и на экране выданного мне сотрудником корпорации планшета расставлял в полях галочки, отвечая на многочисленные вопросы о здоровье, семейном положении, судимостях и вредных привычках. Во второй части анкеты вопросы оказались совершенно другого типа, явно направленные на поиск наиболее близкого по характеру пути развития игрового персонажа. Рядом со мной старательно корпели другие соискатели – преимущественно такие же молодые парни и девушки, хотя встречались и более старшие, и даже пожилые. Я достаточно быстро построил для себя представление о собравшемся коллективе. Отчисленные за прогулы и неуспеваемость студенты, попавшие под сокращение офисные работники, разорившиеся брокеры, безнадежные игроманы, отчаявшиеся найти нормальную работу пенсионеры. Если обобщить, вокруг меня сидели неудачники, не нашедшие себя в реальной жизни. Именно так я охарактеризовал бы собравшихся. Себя я к неудачникам не относил. Хотя готов был согласиться с тем, что весьма органично вписываюсь в собравшийся коллектив. Мне уже 22 года, но ни работы, ни постоянной девушки, ни денег, ни даже собственного жилья. И вот даже непонятно, чего же мне не хватает. Ум вроде присутствует. Я с отличием закончил колледж по специальности химик-исследователь. Разговор вести умею. Привлекательной для девушек внешностью природа не обделила. Да и занятия спортивной гимнастикой не пропали даром. Я легко знакомился с девушками. Но все мои подружки почему-то рано или поздно уходили к другим парням. А если прознавали, что на попечении у меня находится неходячая младшая сестра-инвалид, то момент расставания случался немедленно. Это было досадно, но променять мою младшую сестру на этих размалеванных кукол я бы не согласился ни за что. Моей сестренке Валерии было 11, когда в управляемый отцом флайер на полной скорости врезался пытающийся оторваться от полиции угонщик. При столкновении и последовавшем падении разбитой машины с 30-метровой высоты погибли мать с отцом. А младшая сестра лишилась обеих ног и получила множественные переломы и травмы. И хотя полиция признала моего отца невиновным в аварии, легче от этого не стало. Чтобы оплатить лечение Лерки и другие расходы, мне пришлось продать доставшуюся по наследству квартиру в хорошем районе мегаполиса. Для сестры я заменил не только родителей, но и друзей, психологов и весь остальной мир. Труднее всего было сразу после аварии. Искалеченная Валерия не видела смысла в своем существовании. Она не раз просила меня достать ей сильнодействующее снотворное, чтобы уснуть навсегда. Я как мог отговаривал сестру от суицида и день за днем находил ей новые стимулы жить. Сперва такими маленькими радостями были прогулки на улицу. Мы жили возле центрального парка, и там было хорошо. Но после того, как из-за отсутствия денег мы вынуждены были переселиться из центра мегаполиса на окраину, прогулки прекратились по просьбе самой Лерки. Сестре было невыносимо больно переносить насмешки соседской детворы, которая дразнила и закидывала камнями искалеченную девочку. Новой отдушиной, позволяющей на время забыть о собственной физической ущербности, для безногой девочки стали виртуальные миры компьютерных игр. Вот только сколь-нибудь ощутимых денег такое времяпрепровождение нам не приносило, и даже скорее наоборот. Особенно плачевной ситуация стала в последние месяцы, когда выбранный несколько лет назад игровой мир Королевства Меча и Магии начал откровенно загибаться. Я встряхнул головой, отгоняя грустные мысли, и вернулся к анкете. Достаточно быстро ответив на вопросы, остановился на самом последнем пункте. Желаемая форма оплаты труда. Вариантов предлагалось два. Фиксированный ежемесячный оклад или возможность вывода игровой валюты и обмена ее на реальные деньги. В бескрайнем мире, как и в большинстве массовых игр, разрешен был только донат. Ввод реальных денег в игру, но никак не обратный процесс. Исключение делалось только для сотрудников собственной корпорации, на которых запрет не распространялся, и выводимая ими из игры виртуальная валюта являлась оплатой их труда. Собственно, именно ради этой возможности я так стремился получить работу при корпорации «Бескрайний мир». Ведь понятно, что таким жалким неудачникам, какие собрались тут в зале, ни одна вменяемая организация не станет платить богатые оклады. Зато законная возможность переводить игровые деньги в реальные? Чем черт не шутит? Вдруг мой персонаж сможет добиться богатства в игре? Это сразу бы решило и финансовые проблемы в реальной жизни. При этом мы с сестрой прекрасно понимали, что на одного счастливчика приходится тысячи тех, кто ошибся в выборе и в поте лица, вкалывая на корпорацию, в итоге не заработает даже минимального оклада. Но это был наш общий, осознанный выбор. Меня толкнула сидящая рядом немолодая, полноватая тетка с внешностью типичного бухгалтера. Тетка дошла до вопроса про харизму и громким шепотом спрашивала у соседей по залу, что это вообще такое. Я не расслышал, что ей ответил сидящий с противоположной от меня стороны парень, изо всех сил старавшийся при этом сохранить серьезное выражение лица. Но тетка неожиданно густо покраснела и стала строчить на планшете текст со скоростью принтера, прикрывая написанное левой рукой. Я покачал головой. «Нет, мне с такими однозначно не по пути». И решительно поставил галочку напротив пункта «Вывод игровой валюты». «Все, выбор сделан. Назад пути нет». При этом я старался отбросить мысли о том, что на банковском счету у меня сейчас не просто нет денег, а висит просроченный кредит, на который капают штрафные проценты. Если в ближайшие недели не погасить хотя бы часть долга, мою карту банк может заблокировать. Да и хозяйке за аренду комнаты мы с сестрой задолжали уже за 3 месяца. Она уже несколько раз грозилась нас выселить. Без стабильного оклада будет очень и очень трудно. Но я снова решил рискнуть, как тогда при покупке игровой недвижимости в Королевствах Меча и Магии. Вот только на этот раз на кону стояла даже не двухкомнатная квартира в престижном районе мегаполиса, а все, что у нас с сестрой осталось. Итак, внимание! На небольшой сцене появился элегантно одетый смуглый мужчина с кучерявыми темными волосами. «Меня зовут Александр Лавриус. Я директор специальных проектов корпорации «Бескрайний мир». Именно в рамках одного из таких проектов и были открыты вакансии тестировщиков игровых сценариев, отрабатывать которые будете именно вы». «Да что с микрофоном-то?» «Действительно, микрофон издал мерзкий скрежещущий звук, от которого у меня свело зубы. Испуганная молодая ассистентка директора проворно выбежала на сцену, поправила закрепленный у воротника Александра микрофон и поменяла на нем какие-то настройки». Директор проводил подчиненную весьма недовольным взглядом, обещающим девушке большие неприятности, и продолжил. «О, сразу нужно было так. Итак, сперва небольшая вводная часть. Виртуальный бескрайний мир, в котором вы окажетесь, и на самом деле создан весьма обширным. Не бесконечным, как могло кому-то показаться из названия игры, но все же весьма и весьма просторным. По площади он уже сейчас не уступает реальному земному, так что путешествовать и открывать новые интересные локации можно практически бесконечно. Сейчас в бескрайнем мире обитает порядка 240 миллионов игроков, и это количество продолжает увеличиваться на 2-3 миллиона в месяц. Казалось бы, наша корпорация должна гордиться достигнутым результатом и почивать на лаврах, но у руководства постоянно имеются все новые и новые грандиозные планы, так что развитие игрового проекта идет полным ходом. Однако департамент планирования увидел определенные риски в среднесрочном будущем, и директорат согласился с оценкой угроз. Основных проблем видится две. Первая из них. Несмотря на обилие в бескрайнем мире всевозможных рас с их уникальными свойствами, 78% игроков выбирают геймплей за людей. Явный дисбаланс. А если учесть, что еще 17% играют за разнообразных эльфов и полуэльфов, а 3% за дварфов, то мы получаем самую настоящую проблему. На долю всех остальных доступных для выбора рас, а таких более сотни видов, приходится лишь 2% игроков. Причин возникшего перекоса множество, не последние из которых у потенциально новых игроков практически нет перед глазами положительных интересных примеров игр за непопулярные расы. Зато все игровые форумы пестрят подробнейшими гайдами по людям-паладинам, лесным эльфам-лучникам, дроу-магам и полуэльфам-ассасинам. Нет ничего удивительного, что новые игроки боятся непроверенных путей и выбирают именно те расы и классы, игровые задания по которым и пути развития давно детально изучены во всех подробностях. В результате в бескрайнем мире появляется очередной человек-паладин, эльф-лучник или дроу-некромант, которыми и так уже переполнен игровой мир. У наших пользователей справедливо теряется чувство собственной уникальности и интерес к игре, когда они ежедневно встречают скопированные по шаблону аналогичные персонажи. Вторая проблема – выбор места обитания. Перед игроками простирается поистине бескрайний мир, который при необходимости может быть еще расширен. Однако даже существующий ресурс абсолютно не востребован. 90% игроков проживает в нескольких крупных городах-мегаполисах или поблизости от них. Причин такой скученности тоже много, но прежде всего экономическая. В города стекаются ресурсы, в городах крутятся деньги, в городах имеются банки, в которых игроки могут безопасно хранить сбережения. Поэтому, несмотря на высокие цены на жилье и ресурсы, игроки все равно стремятся жить в городах. Миллионы созданных талантливыми дизайнерами красивейших локаций со своими уникальными заданиями и обитателями стоят невостребованными. И при этом мы фиксируем растущее недовольство игроков, что все давно изучено, нет ничего нового, становится скучно. Зачем я это вам рассказываю? Как многие уже наверняка сообразили, никто из вас при распределении не получит расу человека или эльфа, не станет очередным рыцарем или лучником. Да и возникнете вы в игре в таких глухих дебрях, откуда добраться до обжитых мест будет весьма и весьма проблематично. К тому же подобный переход будет однозначно неодобрительно рассматриваться нашей корпорацией. У всех вас старт игры будет альтернативным, рассчитанным на встречи с опасностями и трудностями. И это неспроста. Как показывают результаты наших тест-групп, именно успешное преодоление сложностей и испытаний для игроков является тем якорем, который затем прочно удерживает их в игровом мире. Со временем мы надеемся сделать именно такие стартовые локации для всех новичков, и одной из ваших задач как раз является проверка возможности выживать и прокачивать персонаж в достаточно суровых условиях. Ваша группа – одна из множества набранных в последние недели, которые пробуют новые нестандартные решения и комбинации, набивают шишки, но зато создают при этом интересные гайды и красочно описывают прелести игры за необычные расы, классы и профессии. Сразу предупреждаю. Мало кто из вас успешно пройдет испытательный срок и будет принят на постоянную работу, так как нашей корпорации требуются лишь действительно креативные личности и уникальные истории, которые вызовут живой отклик существующих и потенциальных игроков. Но в любом случае, даже если вы не пройдете испытательный срок, для всех вас это станет бесценным опытом подобной работы, да и прекрасной возможностью окунуться в бескрайний мир с полной гаммой ощущений через самые современные технологии. Сейчас вам раздадут карточки персонажей, которые система автоматически подобрала для вас на основе результатов тестирования. После того, как мои помощники ответят на возникшие вопросы, вы должны будете еще сегодня, до окончания рабочего дня, зайти в кадровый отдел и оформить трудовые договора, после чего сможете с завтрашнего утра приступать к работе. «А можно уже сегодня начать играть?» Вопрос задал полноватый парень, чье бледное лицо обильно покрывали подростковые прыщи. Выступающий Александра Лавриус посмотрел поверх нас на настенные часы, потом что-то тихо уточнил у молоденькой ассистентки, после чего ответил. «Вы можете приступить к работе хоть сразу после оформления трудового договора. Вот только при этом стоит учитывать, что в бескрайнем мире сейчас почти 4 часа вечера, а темнеет в 9. Пока вы сходите в кадровую службу, пока вас проводят к месту работы и проведут инструктаж по управлению вирт-капсулой, пока вы создадите персонаж, разберетесь с обучающими заданиями и выйдете в основной мир, у вас останется не так уж много времени, чтобы найти безопасное место для ночлега. Ночи же в бескрайнем мире, за пределами городов и других безопасных локаций, весьма и весьма суровый и опасный период. С большой уверенностью можно предположить, что монстры вас сожрут. При этом вы потеряете часть накопленного опыта и целый час времени на возрождение. Но если вы хотите рискнуть и приступить к работе прямо сегодня, почему бы и нет? Если сумеете выжить первой ночью, это станет полезным опытом для вас и положительно скажется на вашей дальнейшей карьере тестировщика». «Гоблин-травник?» Я с недоумением посмотрел на доставшуюся мне карточку. Даже достал смартфон, чтобы поискать информацию о гоблинах в бескрайнем мире. Первая же информационная ссылка наградила меня следующим текстом, взятым с форума по игре. «Гоблины – это мерзкие маленькие уродцы, которые пакостят, воруют овощи с огородов и нападают на одиночных путешественников. К счастью, гоблины весьма слабы, так что справиться с ними может даже полный нуб. Иногда можно встретить целые поселки гоблинов, неплохие источники опыта, на которых удобно прокачивать персонажей начальных уровней. Непонятно зачем, но разработчики сделали эту NPS-расу доступной для игры. Хотя лично мне трудно представить того идиота, который решит выбрать это зеленое убожество. Особенно с учетом просто запретительных штрафов на интеллект и силу у этой расы, которые делают практически невозможным прокачать из гоблина нормального мага или бойца. Чисто теоретически, я могу представить игрока-гоблина в виде лучника или арбалетчика из-за бонусов на ловкость и зоркость, но я таких извращенцев ни разу не встречал, так как аналогичные бонусы у любых разновидностей эльфов оказываются существеннее. Ах да, у этих зеленых уродцев еще и существенный штраф на отношения с людьми, так что путь в любую нормальную игровую локацию для гоблинов по определению закрыт». И после таких вводных о гоблинах, которые видит начинающий игру новичок, разработчики бескрайнего мира еще удивляются, что за эту расу никто не желает играть? Составителем текста являлся некий лесовик-переросток, человек-друид 204 уровня, как показывала справка по персонажу. Любопытство ради, я проверил еще штук 7 разных ссылок, но везде оказывалась подобная малопривлекательная информация. Отправив сестре сообщение о доставшемся мне персонаже, я продолжил усиленно просматривать гайды по гоблинам и травоведению. От чтения меня отвлек непонятный шум поблизости. Я поднял голову. Директор давно ушел, и сейчас с ассистенткой спорила та самая тетка-бухгалтер, которая ранее интересовалась харизмой. «И что вас не устраивает в предложенном системе персонажа?» Ровным, даже скучающим голосом интересовалась сотрудница корпорации. «Что не устраивает? Сама дриада-танцовщица. Я посмотрела на форуме игры, что дриады не носят одежду, жуть какая! Я искала нормальную работу в офисе, пусть даже с ненормированным графиком, но вовсе не нанималась устраивать стриптиз». Ассистентка директора после случая с микрофоном сама была на взводе, а потому даже не пыталась скрывать своего раздражения. «Система посчитала такой персонаж для вас оптимальным, но если предложенный выбор вас не устраивает, вынуждена сообщить, что вы не прошли испытательный срок и первый покидаете группу». Я обратил внимание, как глумливо ухмыльнулся тот парень, который ранее что-то втолковывал моей соседке про харизму. Наверняка ведь странный выбор системы – результат его умышленно неверной подсказки. Ассистентка требовательно протянула руку, собираясь взять карточку персонажа из рук тетки. Но тут с задних рядов раздался молодой женский голос. «Подождите, а можно мне обменяться с ней персонажами?» Симпатичная, стройная девушка с длинной темно-каштановой косой до пояса встала со своего места и направилась к сцене. «Я тоже посмотрела уже вводную информацию о дриадах. У них действительно не предусмотрены слоты экипировки, кроме колец и браслетов. Но зато все это компенсируется другими бонусами расы. К тому же класс танцовщицы очень гармонично дополняет сильные стороны дриады. Привлекательность, очарование, огромные бонусы на реакцию любых представителей противоположного пола». Ассистентка директора согласилась. «Именно так. Тут действительно есть на чем сыграть и получать опыт персонажа, к тому же путь дриады-танцовщицы весьма необычный. По нему нет ни одного нормального гайда, и успешное развитие такого персонажа практически гарантирует прохождение испытательного срока». Бухгалтерша скривилась и пробурчала недовольно. «Это еще нужно посмотреть, что за гадость мне подсунут. Что может быть хуже голой танцовщицы?» Она взяла из рук девушки картонную карточку и вчиталась. «О, да, да, гремлин-банкир! О такой роли я мечтала всю жизнь!» Немолодая женщина едва не расцеловала доставшуюся ей новую карточку. Красивая девушка согласилась стать дриадой-танцовщицей. После этого возгласы из зала послышались со всех сторон. «Может, кто хочет обменяться на тролля-людоеда?» «Обменяю домового пакостника на другой класс!» «Нужен кому орк-звездочет? Обменяю на любой боевой персонаж!» Не дожидаясь окончания этого шоу уродцев, я встал и направился в кадровый отдел. Гоблин-травник — это, оказывается, еще очень круто. Меня вполне устраивал такой персонаж. Хоть я и старался внешне сдерживать свои эмоции, но находился под сильным впечатлением от великолепия и размаха корпорации. Высоченный небоскреб компании «Бескрайний мир» имел, оказывается, и многочисленные подземные этажи. Некоторые из них лифт проехал без остановки, но сквозь прозрачные стеклянные двери я увидел вооруженных, хорошо экипированных охранников в армированных бронекостюмах и противогазных масках. Как сказал сопровождавший меня доброжелательный парень-техник по имени Артем, на этих закрытых для простых смертных подземных этажах располагалась святая святых корпорации, сервера игрового мира, доступ к которым получить было труднее, чем проникнуть в банковские хранилища золота. Эти технические этажи были напичканы бесчисленным количеством защитных систем и заполнены отравляющим газом, чтобы исключить у злоумышленников даже саму мысль о проникновении. Затем мы без остановки проехали через подземные гаражи, заполненные роскошными машинами и флайерами. Двери лифта открылись на этажах отдела тестирования. И я узрел это. Огромный, уходящий в бесконечную даль зал с высоченными эстакадами и многочисленными рядами внешне одинаковых небольших боксов. Мы с Артемом прошли по длинному балкону и остановились перед одной из полупрозрачных дверей. Я непонимающе уставился на надпись 416А. «Четвертый этаж, сторона А, 16-й бокс. Здесь тебе и предстоит работать. Заходи, располагайся, снимай свою куртку». Мой провожатый заходить внутрь не стал, но указал на стул и вешалку на стене. «В каждом боксе имеется выдвижной столик и встроенный холодильник, так что у тебя будет возможность хранить продукты и перекусывать перед работой. На эстакаде через каждые 50 кабин расположены уборные, а в обоих концах балкона еще и душевые комнаты. Но учитывай, тут на весь ряд из 300 кабин всего 2 душа, так что особо не рассчитывай застать их свободными. Особенно вечером, под конец рабочей смены. Здравствуйте. Удачного вам игрового дня. Последние фразы Артём произнёс красивой. Я бы даже сказал, шикарной женщине с роскошными рыжими волосами, с гордым видом прошедшей мимо моего бокса. Длинное изумрудно-зеленое платье и туфли на каблуках, на голове шляпа с широкими полями, на пальцах рук сверкали драгоценные перстни. На Артема красавица даже не взглянула, меня, похоже, и вовсе не заметила. Прошла еще 15 метров и остановилась перед такой же стандартной дверью. Пикнул электронный ключ, и загадочная незнакомка скрылась внутри своего бокса. «Кто она?» — поинтересовался я вполголоса у замершего столбом техника. Артём вздрогнул и вернулся в реальный мир. «Кто? Да откуда я могу знать? Работает здесь в корпорации, приходит под вечер, уходит лишь утром, видимо, отыгрывает какого-то ночного персонажа. Видимо, хорошо играет и получает неплохо. Я однажды видел, как она ставила в подземный гараж роскошный спорткар, на какой мне не накопить даже за всю жизнь. Но за кого именно она играет, понятия не имею. Мы не видим ваших игровых аватаров, только помогаем технику настраивать. Вообще-то элитным игрокам полагаются свои отдельные кабинеты на верхних этажах офиса, но ей, видимо, удобнее спускаться сюда из подземного гаража. Ладно, я что-то отвлекся. Раздевайся. Давай настрою сенсорный костюм и шлем под твое тело. Едва за Артемом закрылась дверь, я достал телефон и передал сестре сообщение, что готов. Вызови на экране консоли, сообщи номер вирткапсулы и игровой сессии. Я постараюсь подключиться. Я набрал с клавиатуры техническую команду и сфотографировал на камеру телефона нужную информацию. Подожди 5 минут. Начнем одновременно. Я надел нашпигованный электродами костюм и улегся в вирткапсулу. Поглядывая на отображаемый на небольшом мониторе таймер, выждал 5 минут, после чего закрыл крышку вирткапсулы, отрезая себя от реального мира. Экран перед глазами стал светлеть. Получен урон 2757 единиц. Укус проклятой летучей мыши. Вы... умерли. Что за ерунда? Сообщение выскочило сразу, едва пошла загрузка картинки. Надпись постепенно исчезла, после чего наступила темнота. Прошла минута, вторая, может, еще несколько. Ничего не происходило. И это все? Ни интерфейса игры, ни каких-либо окон меню, только кромешная тьма вокруг? Явно что-то пошло не так. Летучие мыши. Точно, именно они были последним, что я видел при своей недолгой игре за варвара. Значит, сейчас меня вытащат из капсулы и выгонят с работы за то, что я соврал при ответе на самый первый пункт опроса. Вдруг мир просветлел. Появилось окно создания персонажа. Фух, чудом пронесло. Так, что я вижу? Гоблин-травник 1 уровня. Поменять расу и класс невозможно. Имя персонажа. Амра. Тут меня снова прошиб холодный пот. Когда я создавал варвара, то первым делом попытался дать ему имя Конан в честь самого известного персонажа варвара, но имя оказалось занято. Тогда я проверил альтернативное имя этого известного героя — Амра, и смог занять его. Насколько я успел ознакомиться с изменившимися за прошедшие 3 года правилами игры, имя любого персонажа в игре должно было состоять из 2 слов. Антон – злобный, Ахмед – гад ползучий, Елена – ну, очень прекрасная. Но у меня осталось старое имя, причем состоящее всего из 4 букв. Нуб с таким именем? Ну, совсем не палюсь, как сотрудник корпорации. Хотя, в общем-то, я был не против, хоть какая-то уникальность. Теперь настало время разобраться с внешностью и характеристиками. На меня глядела зеленая рожа, отличающаяся огромными глазами и ушами внушительных размеров. Система предлагала поиграться с настройками, вырисовав из этой стандартной заготовки гоблина нечто более персонифицированное и соответствующее моему вкусу. Но делать этого я пока что не стал. Как сообщала подсказка, бесплатно сменить внешность персонажа разрешалось вплоть до 10 уровня включительно, так что торопиться с этим вопросом было не обязательно. Сейчас гораздо более важным для меня было другое. Директор Александра Лавриус говорил, что времени до заката оставалось совсем немного, так что я не хотел терять ни минуты на всякую ерунду. Прежде всего, требовалось разобраться с бонусами и штрафами расы гоблинов. К сожалению, насчет штрафов лесовик переросток не соврал. Штраф 50% к скорости увеличения интеллекта. Штраф 50% к скорости увеличения силы. Штраф минус 20 к отношению со следующими расами. Люди, эльфы, дварфы, гномы, драконы. Штраф минус 20% к получаемому опыту. Действительно, штрафы оказались крайне неприятными. Особенно меня расстроило меньшее количество получаемого опыта по сравнению с обычными игроками. Отрицательные свойства расы гоблинов едва ли компенсировались бонусами. Бонус 30% к скорости увеличения ловкости. Бонус 30% к скорости увеличения восприятия. Бонус плюс 20 к отношениям со следующими расами. Гоблины, орки, кобальты, огры, гиганты. Бонус плюс 30 к реакции лесных и болотных тварей. Бонус плюс 30 к скорости передвижения в лесу и на болотах. Наконец я добрался и до основных характеристик своего ушастого гоблина. У каждого персонажа в бескрайнем мире, будь то НПС или реальный игрок, существовало 6 основных характеристик. Сила, ловкость, интеллект, телосложение, восприятие и харизма. В целом все оказалось стандартно и понятно. Сила влияет на наносимый рукопашным оружием урон и максимальный переносимый вес. Ловкость важна для стрелкового оружия и уклонения. Интеллект позволяет понимать свойства предметов, а также определяет количество маны и силу заклинаний для всевозможных волшебников. Телосложение влияет на количество очков жизни, а также на выносливость. Восприятие – это зоркость, обоняние и хороший слух персонажа, а также шанс находить спрятанные предметы. И, наконец, харизма – некая характеристика, от которой зависит отношение окружающих к твоему персонажу. Существовало несколько способов поднять основные характеристики. Распределить получаемые с каждым уровнем очки характеристик, повысить характеристики за счет прокачки основных навыков персонажа или поднять магическими предметами. Имя – Амра. Раса – Гоблин. Класс – Травник. Опыт – 0 из 100. Уровень персонажа – 1. Количество жизни – 15 из 15. Очки выносливости – 15 из 15. Характеристики. Сила – S – 2. Ловкость – L – 2. Интеллект – I – 2. Телосложение – T – 2. Восприятие – V – 2. Харизма – H – 2. Нераспределенных очков – 3. Основные навыки. Выбрано 2 из 4. Травоведение – VL – 1. Торговля – ХИ – 1. Вторичные навыки. Выбрано 0 из 4. Два навыка из числа основных разработчики добавили моему персонажу принудительно – травоведение и торговлю. И если с первым вопросов у меня не возникало, все-таки трудно представить травника, не разбирающегося в травах, то вот торговля несколько смутила. Удалить торговлю из навыков не получилось. Судя по всему, по замыслам разработчиков, мне предстояло отыгрывать эдакого слоняющегося по лесам и полям мелкого гоблина, который собирает пучки трав и сдает местным торговцам. И торговле мне требовалось, чтобы хитрые барыги совсем не оставили без штанов моего туповатого персонажа с интеллектом табуретки. Несколько смутили буквы в скобках рядом с названиями навыков, но я быстро сообразил, что это как раз те характеристики, которые персонаж постепенно поднимает, используя этот навык. 3 свободных очка характеристик. Как же это мало! Поиграв немного с параметрами и почитав их описание, я обнаружил, что уровень жизни и количество очков выносливости зависят лишь от телосложения персонажа. Ладно, одну свободную единицу добавлю именно туда. Количество хитпоинтов выросло до 21 единицы, а очков выносливости до 20. Затем ловкость. Судя по гайду лесовика переростка, да и по бонусам расы гоблинов, именно ловкость станет основным параметром моего ушастого. Вкладываю туда сразу 2 единицы, доведя до 4. Вроде все. Хотя... В самый последний момент, когда я уже собирался начать игру, меня смутил крайне низкий интеллект моего гоблина. В описании к навыку было прямо сказано, что интеллект меньше 3 — это неспособность даже членораздельно разговаривать и понимать речь. Эдак мой гоблин и общаться-то нормально не сможет с другими игроками или НПС, и не поймет задания и подсказки. Уменьшив харизму до минимума, был и так не красавец, а стал и вовсе форменное чудовище. Я выкроил 1 характеристик, которую вложил в интеллект. Теперь все. Поехали.